Глава 34. Проснувшийся демон. Коваль чуть не плакал от восторга. Даже несмотря на лютый холод, качку и встречный ветер, пробиравший до костей, ему хотелось кричать на всю округу. Мальвина махала крыльями с пугающей частотой, пока не набрала километровую высоту. Здесь она периодически отдыхала, отдаваясь во власть воздушных потоков, а затем под седлом снова начинали сокращаться стальные мускулы. Оба седока зажмуривались и прижимались к горячей, как печка, спине. Сиденье скорее напоминало не седло, а жесткие штаны с двумя широкими лямками, крест-накрест облегающими плечи. В противном случае никакой наездник не сумел бы удержаться. Дракониха, в отличие от сказочных собратьев, рыскала из стороны в сторону, а иногда проваливалась в воздушные ямы. Лица пришлось натереть жиром и вдобавок замотать головы толстыми шарфами. В таком виде коваль больше походил на старую цыганку или бедуина, но зато появился повод посмеяться над иллюстраторами старых романов фэнтези. Никто из этих ребятишек и близко не представлял, каково это — подставить рожу ветру на скорости километров 200 в час, да еще на такой высоте. Он сверился с внутренним будильником и потянул на себя вожжи. Мальвина чуть развернула левое крыло навстречу ветру и, гася скорость, начала снижение по плавной дуге. Заходящее солнце выкинуло последний отчаянный луч из темной гряды облаков, и вокруг Артура, насколько хватало глаз, развернулась панорама неописуемой красоты. Из луча на Москвы реки полыхало всеми оттенками, от бледно-розового до глубокого ультрамарина. Прямо над головой, так близко, что казалось, протяни руку и утащишь за собой, свисали снежно-белые сталактиты облаков. Небо на западе переливалось алым, а на востоке переходило в осязаемую чернильную завесу. Гусиный клин, смешно вытягивая шеи, разворачивался чуть ниже пересекающимся курсом. А еще ниже, словно неведомые волшебные деревья, покачивались у земли тонкие колонны сонных дымков. Сверкнули в закатном мареве шпили университета. Принимая перекличку, откликнулись огнем армады южных небоскребов. Потянули спины уставшие за день мосты, и сквозь неумолчный свист ветра докатились, наконец, перезвоны со столичных колоколен. Растянувшиеся до горизонта кварталы погружались уже в сумрак, но в центре сияли сотни огней. Влажная майская морось колыхалась над великим городом, и точно злой вестник ночи спускался в сияние костров восхищенный и плачущий человек, прозванный проснувшимся демоном. Над застывшим озером ЦПК ИО Артур отважился на резкий вираж, чуть не стоивший дрожащему позади настоятелю двух передних зубов. Мальвина все команды воспринимала без задержки и, сложив крылья, камнем ринулась вниз. Затем Карин вторично стукнулся носом о спину Артура, когда захлопали задние крылья, и дракониха пошла на посадку. Десятка два метров она неслась у самой поверхности земли, перебирая лапами, и казалось, что собирается с размаху врезаться в громаду центрального дома художников, но все обошлось. В наступившей тишине было слышно, как перекликаются часовые на Крымском валу и тарахтит на реке простуженный дизель. «Ступай», — сказал коваль, высвобождая застывшего настоятеля из плена ремней. «У тебя час с небольшим. Если я узнаю, что ты пошел не в ближайший гарнизон, а в Кремль, ящерица тобой позавтракает». Карин, опираясь на костыль, сделал два неуверенных шага. Его здоровое колено подогнулось, и настоятель плюхнулся на обломок каменной тумбы. Затем его вырвало. К счастью, в темноте Артур не видел его лица. «Мы ведь больше не увидимся, демон», — глухо спросил из мрака Карин. «Я хотел бы как-то отплатить тебе. Предупреди людей, это лучшая благодарность». «У меня больше не болит в правом боку, и пропала кровь, когда я хожу по нужде, и что-то в ноге изменилось». «Спасибо. Лучше бы у тебя в голове что-нибудь изменилось. Что ты будешь делать, святой отец? Вряд ли кремлевских радостно примут погостить в той же Туле или Брянске». «Не знаю», — Карин тяжело вздохнул. Я попробую собрать новую общину. Без Ивана? Опять рвешься к власти? Иван не доживет до утра, настоятель зло рассмеялся. Я говорил ему, что нельзя трогать спящее оружие. Мои братья дважды гадали на козлиную кровь и дважды видели бездну. Я уйду на юг и соберу новую общину из преданных людей. Ступай уже, горбатого могила исправит. Когда ковыляющая фигура настоятеля скрылась у моста, Артур привязал мальвину к дереву. Сделал он это чисто символически. Легче было бы удержать дога, привязанным к одуванчику. Затем скормил ей остаток курицы и велел ящеру притворяться корягой. Артур поймал себя на том, что бессознательно оттягивает главный момент. Самостоятельно он занимался этим первый раз и оттого немного психовал. Он не ощущал в себе морального права раскачивать. Его родители не мерзли в болотах под радиоактивными дождями, не дрались за кусок хлеба, не приручали диких зверей. Он развязал мешок и на ощупь слил в котелок жидкости из трех бутылочек. Затем добавил туда же нужные порошки. Подождал, пока разгорится огонь под котелком, и осторожно слил бурлящую вонючую похлебку в миску. Теперь предстояло действовать с предельной аккуратностью. Малейшая ошибка могла погубить все дело. Он сделал короткий надрез на левом запястье и проследил, как кровь капля за каплей тонет в зеленоватом бульоне. Как только жидкость зашипела и окрасилась в ровный кирпичный цвет, он отдернул руку и замочил в миске заготовленные тряпки. Затем, встряхивая обожженными пальцами, слегка отжал тряпицы и вытащил из заплечных ножен длинный кривой нож. Бердер затачивал лезвие больше часа, водя по куску грубой кожи, и малейшее неосторожное прикосновение могло нанести глубокую рану. Артур натянул длинные плотные перчатки. Из отдельного запечатанного пузырька, стараясь не капнуть на кожу, он пролил на лезвие черную, как смола, воду. Одна капля такой воды, и человека не спасет даже Анна Первая, лучшая знахарка общины. Черную воду готовили особым образом из той мертвой влаги, что сочилась в ров на краю пожарища. Коваль искал молодые деревья, старые не годились. Он выбрал три подходящих ствола, обернул вокруг них еще горячие, остро пахнущие травами тряпки и сделал на коре по два надреза в виде косого креста. Мальвина следила за хозяином. Ее глаза вспыхивали, как у огромной кошки, отражая лунный свет. Затем она улеглась на брюхо и принялась шумно устраиваться на ночлег. Первые деревца оказались ложным следом. Артур повторил операцию, затем еще раз, отойдя подальше. Бердер не мог ошибаться. Седьмой по счету ясень оказался именно тем, что он искал. Еще не веря собственным глазам, чувствуя предательскую дрожь в коленях, Артур подобрался к дереву вплотную. Слабая метка, вот она. Он, самый обычный человек, никому неизвестный инженер, только что вызвал к жизни страшную силу природы. У Артура было такое чувство, будто он активировал детонатор водородной бомбы. И почти сразу же сквозь мозг пронеслась теплая ободряющая волна. Это откликнулись разумы пятерых дожидающихся его качальщиков.